Матерь Агни-йоги. Полезность человека для эволюции не заставляет его предоставлять собою нечто особенное или выдающееся. Просто хороший человек или человек, любящий труд и знающий труд светоносный, уже вносят свой вклад в общее дело. Только темные разрушители и служители тьмы исключаются из этого списка. Конечно, противоположения неизбежны. На высших планетах, где есть противоположение, нет все же иерархии тьмы этих ярых противников эволюции. Там света тени без зла.